Изобретатель центробежного насоса Аппольде отработал такую процедуру поиска. Когда возникали трудности в решении задачи, он дотошно ее обсуждал сам с собой, вызывая в уме все факты и принципы, относящиеся к интересующему случаю. Одним словом, формулировал программу исследования, загружая мозг работой. Обыкновенно решение приходило ему рано утром, когда он просыпался. Как видим, свидетельств о неосознаваемой, бессознательно-интуитивной мысленной деятельности достаточно много, чтобы исключить случайность совпадений. Очевидно, надо признать, что мозг ученого, обеспокоенного проблемой, никогда полностью не отключается от нее. Как считает советский физиолог Бехтерева, когда исследователь отвлекается от своей основной работы, ответственные за нее клетки мозга не просто отдыхают. Происходит пока необъясненное. Мысли в это время словно дозревают, чем и объясняются внезапно пришедшие решения, над которыми ученый бился как будто безуспешно. Таким образом идет подспудная, отмеченная глубинными течениями, деятельность бессознательных поисков. Надо сказать, что и сами условия творчества во время инкубационного вызревания новой идеи способствуют успеху. Ведь ученый решает свою задачу не в кабинете. Там, за письменным столом, он находится как бы в официальной обстановке и подходит к проблеме с полным сознанием ответственности. А на прогулке или в кровать после сна и тому подобное, что же, здесь не обязательно думать о задаче. А если думает, то не по принуждению, но скорее мимоходом, вскользь. Здесь испытываются самые разные, в том числе невероятные, несерьезные пробы, такие, которые неуместны в рабочей обстановке. Они слишком необычны, даже смехотворны. За письменным столом так безответственно не принято рассуждать. Как видим, свобода от власти «я» создает особый настрой. Сознание, управляя мыслью, ведет ее по заранее проложенным маршрутам, не позволяет уйти в сторону, сбиться с пути. А сбиться-то как раз и надо. Надо свернуть с протаренных дорог, испытать нехоженое направление. Открытие — это необычное соединение уже известных элементов. Но чтобы получить его, полезно отдать себя на волю свободной ассоциации понятий и идей в условиях ослабленной внутренней цензуры спонтанных движений. Считают даже полезным не торопиться с оформлением произвольно рождающихся комбинаций в четко выраженные мысли, не спешить полностью осознать, ибо, не дав возможности развиться случайным и нестандартным идеям, мы рискуем пресечь их свободный полет. Зафиксировать идею сразу же после ее появления значит убить ее, либо влить в старую форму. Не напрасно же говорят, что мысли умирают в тот момент, когда они воплощаются в слова. А поэт Тютчев выразил это в еще более парадоксальном заявлении: «Мысль изреченная есть ложь». На этапе инкубации большая роль принадлежит фантазии, воображению, единственным, можно сказать, опорам интуитивной мысли. Фантазия есть способность на основе имеющихся чувственных образов создавать новые, необычные, такие, каких еще не было. Но ведь научное открытие и представляет собой нечто такое, чего не содержится в нашем знании. Это как рождение новой мелодии. Композитор Соловьев-Седой, рассуждая на тему, как можно написать песню, выразил недоумение. Откуда все берется, непонятно. Непонятно в том смысле, что до появления песни ее мелодии нет. Вот оно и берется из прежнего опыта, как новое, необычное, как перекомпоновка уже имеющихся элементов, как порождаемая фантазией продукция из исходного сырья. Понятно, что в подобных случаях эффектнее не строгое дисциплинарное, связанное с логическим продумыванием мышления, мышление под контролем сознания, а напротив, рассуждения на грани дозволенного, уводящие в сторону, фантастические, характерные творческие приемы Бора, словам его биографов, ученый нередко черпал силы не в математическом анализе, а в удивительной мощи фантазии, видящей физическую реальность конкретно, образно и открывающей в ней новые, никем не предугаданные связи.